Глава 4. Притча о слепорожденном. О некоторых аспектах, связанных с перевоплощением и с посвящением. Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? О чем говорит вопрос учеников Христа? А также немного о причинах врожденной физической слепоты, о которых обычная медицина не знает. Есть немало исследователей, которые признают, что в Евангелиях действительно немало мест, где Христос говорит о перевоплощении. Однако противники этого закона не нашли более убедительного аргумента, чем сказать, что все стихи Евангелий, где явно просматривается идея перевоплощения, дописаны. И не кем-нибудь, самими евангелистами, они, мол, выразили свое личное мнение, а вовсе не то, чему учил Иисус Христос. Тогда как же быть с твердой верой христианской церкви, что священные книги Библии и Ветхого Завета и Нового даны по вдохновению Святого Духа, пророкам и апостолам, людям, избранным самим Богом? Но что случилось бы, если христиане после оригеновского периода, III век, все же продолжали бы признавать законы кармы и перевоплощения? С принятием законов кармы и перевоплощения пострадала бы церковь. Эта разветвленная, могучая система управления потеряла бы власть над людьми. В чем эта власть, уже было сказано. Прежде всего, в присвоенном церковью антиэволюционном праве прощать грехи каждому, кто обратится за такой помощью, и угрожать анафемой всем, кто будет неугоден. Последнее, впрочем, было принято в иудаизме. Еще 2000 лет назад от синагоги отлучали каждого иудея, признававшего Мессию Христа в Иисусе из Назарета. В оглавлении православной Библии излагается последовательность евангельских событий. Заглянем и отметим, что здесь не забыт ни один факт исцеления. Достаточно просто прочесть названия эпизодов, чтобы получить представление о том, какие настоящие чудеса творил Иисус как целитель. Он излечивал тяжелейшие, в большинстве своем, казалось бы, совершенно безнадежные случаи. Вот заголовки эпизодов. Исцеление глухонемого, исцеление бесноватого немого, исцеление прокаженного, исцеление расслабленного в Капернауме, исцеление расслабленного при овечьей купели, исцеление сухорукого, исцеление бесноватого лунатика, исцеление в синагоге в субботу женщины, согбенной 18 лет. Далее специально выделю исцеление от слепоты, исцеление слепого в Вифсаиде, исцеление двух слепцов, исцеление бесноватого глухонемого слепца, исцеление слепорожденного. Обратим внимание, что евангелисты дают примеры разных видов слепоты. Видим даже исцеление слепо-глухонемого, к тому же вдобавок бесноватого. Были или не были эти случаи врожденной слепотой, не сказано. Может, были, может, не были. Но почему-то евангелисты, кроме Иоанна, решили не акцентировать на этих чудесных исцелениях внимание читателей, а сообщили о них довольно коротко. А вот самый загадочный писатель Нового Завета посвятил этому событию всю 9 главу. Именно это последнее чудо исцеления слепорожденного и явится предметом нашего внимания в этой беседе. Сноска. Уже было сказано, что евангелисту Иоанну оставалось сообщить еще об одном последнем чуде, но это уже было чудо не исцеления, а невероятного воскрешения Лазаря, друга Иисуса и брата Марфы и Марии Магдалины. Если кто позабыл, напомню, что воскрешение Лазаря произошло на 4-й день после его смерти, и его тело уже разлагалось. После принародного воскрешения, потрясшего людей, многие тут же уверовали, что Христос – Мессия, ведь такое чудо мог сотворить только Сын Бога, и число приверженцев Мессии Христа стало распространяться по стране, подобно огню под сильным ветром. И князь мира сего, сатана, был в ярости и решил поспешить, и он намеревался не просто убить Христа, но истребить даже память о нем, превратив великого галилеянина в обычного разбойника, позорно распятого на кресте. Но вместо победы, как сатана думал, он получил поражение невероятной силы. Над миром взошла ослепительно сияющая звезда нового Бога. Изучающие сокровенное учение Шамбалы могут сказать, что сатана, возбудив обезумевшие толпы людей на распятие Христа, открыл себе дверь в пусть еще туманное и далекое, но все же ставшее неизбежным 17 октября 1949 года. В этот день жуткая многотысячелетняя власть князя мира сего сатаны над планетой Земля была уничтожена, а сам сатана в 13-летнем поединке с архангелом Михаилом был не просто побежден. По решению иерархии света бывший князь мира сего был выведен за пределы Солнечной системы и погружен на бесчисленные эоны в ужасающе адскую сферу молчания. И хотя силы тьмы на Земле были еще очень сильны, все же черная ложа навсегда лишилась своего могучего главы. Духовная подпитка с его стороны прекратилась, и от этого безумства задыхающихся сатанистов стали быстро нарастать. Одна надежда оставалась у черной ложи – надежда на подпитку со стороны множества тех землян, что в течение веков были заражены сатаной и его слугами. У евангелиста Матфея, глава 13, стих 25, эти сатанинские множества названы Иисусом плевелами. Плевелы были посеяны человеконенавистником сатаной между пшеницею, когда люди спали. Плевелы взошли и росли вперемешку с пшеницей, и раньше предуказанного эволюцией срока их нельзя вырвать, не повредив пшеницы. Поэтому, говорит Иисус, плевелы и пшеница должны были расти вместе до самой жатвы. Жатва, поясняет Иисус ученикам, есть кончина века, а жнецы суть – ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так и будет при кончине века сего. Авторы этой книги и ее современники жили именно при кончине века сего, при кончине старой расы. Все признаки были явными и не отрицались ни наукой, ни религией, ни повседневностью. Ужасающее, небывалое и безумно быстрое духовное, нравственное и умственное деградация огромных масс землян указывала, что время жатвы наступило, и если плевелы замедлить сжечь, самоуничтожение человечества станет трагической планетарной реальностью. Конец сноски. Хотя, казалось бы, почему? Для того, чтобы более впечатляюще явить на исцеленном слепце дела Божии, евангелисту Иоанну не привести какой-нибудь более сложный случай исцеления. Матфей, например, рассказывает об исцелении слепого, который к тому же был и глухим, и немым, и вдобавок ко всему бесноватым. Знал о таком случае Иоанн. Если уж сам не видел, то, будучи учеником Христа, конечно же, слышал. Но Евангелие – эзотерическое произведение. И Иоанн, писатель, самый необычный, самый таинственный. Это признают даже иерархи церкви. Автор 4-го Евангелия, как никто из евангелистов, знает двойственную силу каждого своего слова. И буквальную, и сокрытую, эзотерическую. Он знает, для чего и как лучше всего употребить внешнюю оболочку слова и передать внешний, то есть буквальный, смысл, понятный для всех. Знает и как сокрыть в том же слове под покровом различной плотности то главное тайное, что хотел бы донести сознанием, уже готовым воспринимать. Донести сокровенное знание неповрежденным, даже через многие века, даже если будут предприняты попытки исказить сокровенный смысл. А потому нам придется согласиться, что описываемый Иоанном случай, связанный с исцелением человека слепого от рождения, не может быть обычным. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Так начинается глава 9. В самом вопросе учеников уже содержится совершенно ясный и положительный ответ на вопрос, учил ли Христос законом кармы и перевоплощения. Учил. Следствие налицо. Перед учениками человек не ослепший в течение жизни, а уже родившийся слепым. А коль человек слеп от рождения, значит, причина слепоты скрыта в его предыдущей жизни. Своим вопросом ученики показывают, что они не только уже знают о повторных рождениях человека, но знают и о неразрывной связи этих рождений с кармой. Они также знают и о разных видах кармы, и в частности о том, что на человеке отражается не только его личная карма, но и семейная, иначе они не спросили бы о возможном грехе родителей слепорожденного. Вот Второзаконие, одна из книг Пятикнижия, сборника, приписываемого Моисею. В главе 5, в стихе 9, читаем то, что хорошо было известно ученикам Христа. «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода». Вдумаемся в эти слова. Если принять их буквально, то это жуткие слова. И мало сказать, что такой Бог несправедлив и очень жесток. Такой Бог просто безумен, если за вину отцов наказывает их невинных, еще не рожденных, быть может, даже еще не зачатых, детей, и их детей, и их детей. Разве мир, созданный таким страшным Богом, можно назвать справедливым, а его Творца милосердным? Нам говорят, что Бог сотворил людей по своему подобию, но если Бог так несправедлив и жесток, то тогда почему он негодует, что и его подобие, его творение, люди, так несправедливы друг другу, жестоки и мстительны? Зачем же он наказывает людей за то, что они подражают своему Создателю? Если понимать приведенные слова в мертвой букве, буквально, то есть в прямом смысле, то следует восстать всем человечеством, ибо такой мир создан вовсе не Богом, но дьяволом, выдающим себя за Бога. Однако приведенные слова из Второзакония ни в коем случае не относятся к Богу-Создателю. Они не что иное, как указание на закон кармы, на карму личную, семейную, родовую, племенную. И не только. Разве каждое поколение отцов не является по отношению к своим предшественникам поколением детей, а следующее за ним поколение детей не будет ли называться поколением отцов и так далее? Так что, с учетом времени, понятие «отцы» и «дети» становится относительным. Так как человеческая карма неразрывно связана с перевоплощением, то в нынешнем поколении детей всегда отыщутся те самые отцы, которые сейчас, уже под личиной детей, должны будут нести наказание за свою собственную прошлую вину, которую не искупили в прошлом. Если не искупят и в этой жизни, будут страдать и под личиной внуков. Гностики первых веков христианства, а также каббалисты средних веков, которым были близки идеи дохристианского иудейского мистицизма, знали и о карме, и о перевоплощении. Каббалистический текст «Бахир» употребляет библейский термин «род» как «воплощение», а у христианских гностиков слово «род» может означать и «время», точнее «век», «столетие». Христианский проповедник-гностик II века Василит из Александрии объяснял именно в свете кармы и перевоплощения, приведенное нами, изречение из Второзакония. «Бог, — говорит Василит, — вовсе не собирается наказывать невинных детей за грехи своих отцов, да еще до третьего и четвертого рода. Речь идет о том, — говорит он, — что собственные грехи людей – преследует их на протяжении нескольких, трех, а то и четырех воплощений. Такое замечательное объяснение хорошо было знакомо христианам первых веков, когда еще не все церковные учителя окунулись с головой в материализм, чтобы учить буквальному пониманию сокровенных аллегорий. Учителя первых веков христианства знали о законе причинности кармы и законе аналогии, и именно в этом свете разъясняли слова Христа: «Какой мерой мы меряем, такой и нам отмерится. Как мы поступаем с людьми, так и с нами будут поступать. С доброго дерева бывают хорошие плоды, а с плохого – плохие. Добрый из доброго сокровища выносит, слагает, доброе, хорошую карму, а злой из злого сокровища выносит злое, слагает негативную карму и так далее». Текст в рамке. Елена Рерих. Письма в Америку. Том 1. 14 марта 1934 года. Как величествен закон причинности! В нем заключен ответ на каждый вопрос. Человеческий ум смущается вопросом о бедствиях, но закон причинности приводит к закону кармы. Человек негодует на бедствие, но закон причинности указывает ему на его порождение. Человек изумляется странным нарушением равновесия, но космический закон взывает к высшей справедливости. Кто приобщается к закону причинности духом, тот уже приобщен к истине. Если бы школы и храмы возгласили закон причинности, то и сознание было бы на высшей ступени, ибо не может продвигаться то, что разобщено с основами бытия. Конец текста в рамке. Несовершенный человек в силу своего несовершенства не может не заблуждаться, что обязательно приводит к разного рода страданиям. Но космическое право, говорит сокровенное учение Шамбалы, предоставляет каждому человеку замечательные возможности. В новом воплощении человек может развить не только более широкий взгляд на жизнь, раскрыть в себе новые способности и совершенствовать врожденное, но и исправлять свои прежние ошибки, нейтрализовать добрыми делами свое неисправленное при прежней жизни зло, то есть предоставляется возможность самому искупить свою вину. Пока не закончено время очередного витка эволюции, у каждого человека есть такая возможность. В предшествующей главе 8 также указывается на закон многократного рождения. В стихах 57-58 на вопрос фарисеев, как Иисус посмел утверждать, что он видел Авраама, когда ему нет и 50, Христос ответил: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть Иисус говорит, что он уже не только жил на земле, но жил задолго до Авраама. Эти слова свидетельствуют о многократных рождениях в земном мире. Зная об этом, мы уже не станем смущаться жестокостью, негодовать на несправедливость и страшиться того Бога, который за вину отцов наказывает детей до 3-го и 4-го рода. Врожденная слепота, как и врожденная глухота и немота, и другие врожденные болезни из разряда тяжелых кармических наказаний за наше собственное недостойное поведение. За пристрастие к перемыванию чужих косточек, например, можно получить неизлечимый псориаз, а за сексуальную распущенность в прошлом, в нынешней жизни обязательно придется расплачиваться страданиями от венерических болезней. Но что такое мог совершить в минувшей жизни человек, что кармическое наказание пришло к нему в виде врожденной слепоты? Где-то в 30-х годах ушедшего 20 века один из корреспондентов доктора Даора, одного из двух первых главных хранителей храма человечества в Калифорнии, раздумывая над теми же строками из Евангелия от Иоанна, над которыми размышляем и мы, в одном из писем задал вопрос о причинах врожденной слепоты. Ответ Даура заинтересует и нас, а потому прочтем фрагмент его письма. В русском переводе оно было впервые опубликовано в уже упоминавшемся сборнике «Храм человечества», выпущенном благотворительным фондом «Дельфис». Врезка. Позвольте мне это проиллюстрировать, скажем так. Кто-то в одной из инкарнаций сделал слепым другого. Владыки кармы распорядились бы таким образом, чтобы тот, кто причинил другому такое зло, был бы поражен тем же способом в том или ином воплощении. Это на физическом плане. Давайте возьмем случай на другом плане. Кому-то были предложены великие духовные истины, он их не принял. Начал поносить, богохульствовать и стал смотреть на них, как на зло. Кармическая реакция на это будет такова, что в той или другой инкарнации духовные органы видения этого человека будут подавлены, и это будет перенесено на физические органы. Последние же, будучи таким образом поражены, могут обратить умственное и душевное сознание вовнутрь, и то будет мольба о духовном видении, чтобы искупить богохульство и поношение в прошлом духовных истин. Конец врезки. Причиной врожденной слепоты, поясняют великие учителя, могут быть и другие причины, в частности, злоупотребление физическим и ментальным зрением. Как это понимать? Подобное злоупотребление могло быть, например, в виде постоянного проявления нездорового любопытства. Напомню, не путать с любознательностью, которую можно назвать страстью подглядывать в замочную скважину. Подобное злоупотребление могло проявляться не только как нездоровое любопытство, но и как болезненная подозрительность и тому подобное. Но Христос говорит, что в данном случае ученики, спросившие, чей это грех, что человек родился слепым, его собственный или грех родителей, ошибаются в своих предположениях. Христос сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Произнеся это, Иисус плюнул на землю, помазал брением глаза слепому и сказал, чтобы тот пошел и умылся в купальне Силоам, что значит «посланный». Тот пошел, умылся и пришел зрячим. Пожалуй, на этом можно было бы и закончить повествование об исцелении великим целителем человека, рожденного слепым. Но все духовные учителя человечества, все спасители, воплощались среди людей не для того, чтобы исцелять их плоть, которая постоянно страдала, страдает и еще, наверное, долго будет страдать от многочисленных болезней. Хотя великие учителя, если была необходимость, не отказывали и в лечении, особенно там, где обычные методы врачевателей были бы бесполезны. Все великие учителя воплощались прежде всего для оказания помощи не телу человека, а его душе, и эта помощь заключалась в избавлении от опаснейшей агрессивной тьмы, атакующей каждый миг душу человеческую. Имя этого зловещего врага – невежество. Именно от него, говорил Будда, исходят все беды человеческие. Все великие учителя были божественными истребителями невежества, и огненным мечом в битве за человека у них были сокровенные знания высших миров. Они все были светоносцами, вносившими в мир свет божественной мудрости, потому что без такого знания душа не могла развиваться. Но притча требует более глубокого рассмотрения. Текст в рамке. Ориген. О началах. Создатель определяет каждому существу различную должность служения на основании предшествующих причин по достоинству заслуг. Конец текста в рамке. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Продолжение предыдущего. «На суд пришел я в мир сей. Как не всякий, имеющий уши, чтобы слышать, на самом деле слышит, так не всякий, видящий, видит». Приведенный случай исцеления человека слепого от рождения, последний в земной жизни Иисуса, как целителя. Сноска. Евангелисту Иоанну оставалось сообщить еще об одном последнем чуде, но уже не исцеление, а воскрешение, притом воскрешение самого невероятного – чуде воскрешения Лазаря. Конец сноски. Но разве до этого случая не было других излечений слепых? Были. Так нелогичнее ли было ученикам спросить Иисуса Христа о причинах слепоты, как приобретенной, так и врожденной, гораздо раньше, и тогда, быть может, писателю самого эзотерического Евангелия и не пришлось бы посвящать целую главу исцелению еще одного слепого, ведь Иоанн, как автор своего произведения, знал, что Христу оставалось пребывать на земле уже не более недели, так неужели евангелисту больше не о чем было поведать миру, кроме еще одного случая чудесного исцеления от слепоты? Конечно, такие вопросы вполне законны, но они не к евангелисту Иоанну. Если на притчу взглянуть в свете таинственных слов Христа, последовавших сразу же за вопросами учеников, то немедленно возникает мысль, что сказанное «человек, рожденный слепым», не должно восприниматься ни буквально, ни однозначно. Если соединим ответ Христа в самом начале притчи с его словами в самом конце притчи, увидим, что это одна и та же мысль в развитии. На вопрос учеников, кто виноват в слепоте, сам слепорожденный или его родители, Христос произносит довольно странные слова. «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне, говорит Христос, должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я». Свет миру. Если воспринимать слепорожденного человека в прямом смысле, то его слепота лишь следствие, а оно не бывает без предшествующей причины, а причины, говорит Христос, нет. Но раз так, значит нет и слепорожденного, а он есть. Значит, сокровенный смысл притчи в другом. В предыдущей главе 8, стих 12, Иоанн дает ключ. Христос говорит: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Этим ключом открывается эзотерический смысл ответа Христа в главе 9. В ответе Христа содержится знание, что кроме физической врожденной слепоты существует и другой вид врожденной слепоты, синонимом которой является тьма. Невежество, от которого исходят, как говорил Будда, все человеческие беды. Даже в буквальном смысле тьма – это антипод света, отсутствие света. Уничтожить на физическом плане темноту может только свет. Тьма просто исчезает, когда появляется свет. Человек, сознание которого из жизни в жизнь устремлялось кверху, а не к низу, уже страстно желает света высшего мира. Поэтому такое сознание находит Христа и следует за ним, под каким бы именем светоносец ни являлся в разных народах. У человека, идущего за Христом, суета повседневности и напряженность жизни со всеми ее проблемами, трудностями и соблазнами уже не прерывают его постоянного устремления к свету. Просто земному, кесарю, он отдает земное, кесарево, а Богу – Божие. Другими словами, необходимое равновесие жизни в земном мире, равновесие духовного и материального, соблюдено, и потому пробуждение духа неизбежно. Сознание такого человека расширяется быстрее, чем у других людей, и он обязательно войдет в созвучие с высшими энергиями и получит тот высший свет, к которому стремился, и в его сердце открываются глаза, глаза духовные. Только ясновидящими глазами можно увидеть истинный свет, свет Христа. Но тот, чье сознание еще пребывает во сне, либо оно вообще закрыто, либо сильно примагничено к низу, тот ходит во тьме. Такую тьму в сознании также может уничтожить только свет высшего мира. Но вся трудность в том, что пребывающий во тьме, как правило, тьмы не чувствует. И осознать это омраченному настолько трудно, что человек предпочитает не менять своего образа жизни и тем самым умножает тьму. Вот фарисеи, расспросив исцеленного от слепоты, даже не видя Христа, не беседуя с ним, выносит ему суровый приговор. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. В притче сказано, что исцеление произошло в субботу, но для невежественных людей главное внешнее соблюдение обряда. А далее узнаем, что уже было и решение иудейских священников относительно простых людей, чувствовавших высшую силу в Христе и слушавших его беседы. Иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Сноска. Отлучение от синагоги до сих пор очень пугает людей. Это то же самое, что предание анафеме в христианстве. Конец сноски. Размышляя над притчей, пишущая эти строки пришла к мысли, что человек, которому посвящена глава 9, вообще не был слеп. Но он был слеп от того, что по молодости лет еще не нашел пути к свету, к истинному знанию. Сноска. То, что человек, о котором речь в главе 9, очень молод, говорит эпизод, где иудеи не поверили исцеленному, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители ответили, что сын их в совершенных летах. «Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Если бы их сын не был бы подростком, разве иудеи обратились бы к родителям? В Иудее времен Иисуса возраст совершеннолетия был 12 лет. Конец сноски. Кто же может помочь ему? Только тот, кто даст ему свет знания. От слепой веры человек зрячим не становится. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе я в мире, я свет миру, говорит Христос перед тем, как помочь человеку прозреть. Но оказание помощи физическому телу никогда не было основной целью воплощения всех основателей религии, всех великих учителей и уж тем более особо значимых воплощений, как Христос. Хотя, как уже было сказано, учителя не отказывали и в лечении телесных заболеваний. Предназначение Христа было быть не целителем плоти, а целителем души, а душу от слепоты не излечишь излечением физических глаз. Просветления ждут духовные глаза человека, его сердце. Помощь заключалась в избавлении от невежества. Именно от него, говорил Будда, исходят все беды человеческие, и огненным мечом в этой битве за человека разумного у всех великих учителей были сокровенные знания высших миров. В низший мир, мир земной, светоносцы вносили свет божественной мудрости. Проникая через сердце в сознание человека, лучи этого мистического света заставляли мысль человеческую двигаться и огненно напрягаться, таким образом давая возможность человеческой душе развиваться. Конечно, пребывая во тьме невежества, человек духовно беден и беспомощен, как и любой слепец. Такой человек, говорит Иоанн, подобен сидячему нищему, который просит милостыню у прохожих. Но что может дать прохожий? Что значит его милостыня? Ведь он бросает лишь крохи, и они отнюдь не от небесного хлеба. А что аллегорически может означать «прохожий»? В своей первой книге владыка Шамбалы уравнивает прохожих с сидящими, то есть недвигающимися, слепцами и глухими. Он говорит, когда идет Создатель, и глухие, и слепые, и сидячие остаются прохожими. Пройдет почти два века, и один из самых просвещенных людей христианского мира, александрийский учитель Ориген, в своей школе будет делать то, чему учил Христос. Чтобы не случилось застоя в развитии человека, Ориген будет будить сердце своих учеников и призывать их мысль к постоянному движению вверх. Репродукция картины Николая Константиновича Рериха «София. Премудрость». Ориген, принявший тяжкое поручение охранить чистоту учения Христа, никогда бы не сказал своим, постоянно вопрошавшим его ученикам, «Вам не дано знать, и даже не задавайте вопросов, все равно не поймете». Ориген говорил другое. «Без движения разумная мысль, то есть ум или душа, существовать никогда не может». Сноска. По отношению государства к просвещению народу всегда можно сказать, кто у власти – образованный человек или невежественный. Знание не товар. Это общечеловеческие накопления, дар бесчисленных поколений живущему поколению, которое не должно только потреблять, но и вносить в сокровищницу знания и свой свет. Свет мудрости принадлежит всем, как и несотворенный человеком солнечный свет, как несотворенная человеком вода, воздух, земля, огонь. Государство, думающее о прогрессе, о будущем народа, даже при временно скудных средствах, просто обязано их находить, чтобы хорошо учить своих граждан, притом без оплаты с их стороны. Государство обязано даже платить учащимся, пока они не станут сами зарабатывать на жизнь. И, конечно же, забота об учителе должна быть первостатейной. Учитель не должен нуждаться ни в чем. Не о роскоши речь. От роскоши истинный учитель сам отказался бы. Он знал бы, в роскоши не бывает помудрения, как говорят великие учителя Шамбалы. Мы, люди космического века, стояли в глубоких раздумьях у подножья египетских пирамид, ставших символом вечности на Земле и гениальности человека. Но почему-то забыли, что на вершине цивилизации древних египтян, людей гордых, честолюбивых, властных и надменных, доступ к знаниям был открыт для каждого свободного человека. И в школах сын бедного писца – или ремесленника сидел рядом с сыном очень богатого человека. И последний не имел никаких преимуществ. Но мы, называвшие себя гражданами страны, первой проложившей дорогу в космос, вдруг в конце 20 века позволили государству ввести плату за обучение. Так как молодые люди еще не работали, пришлось платить за их обучение родителям, но далеко не всем эта плата была по карману. В результате демонстративного пренебрежения государства к образованию, науке и культуре в обществе появилось огромное количество детей, не умеющих ни читать, ни писать, а для тех детей, которые посещали школы, последние становились с каждым годом местом самым неинтересным и нелюбимым. Новые молодые поколения взрослели, но умственное развитие многих показывало признаки деградации. Этот процесс стимулировался многими отупляющими телепрограммами, а затем и компьютерными играми, ускорявшими одичание. В 90-е годы телевидение, истощив творческий потенциал, развлекало миллионы взрослых людей вариантами одной и той же школьной игры «Угадайка». Взрослые люди на глазах миллионов своих сограждан играли в телестудии, в детские игры и по-детски радовались, когда выигрывали приличные деньги или подарки, только потому что им удавалось правильно ответить, причем часто не без подсказки, на вопросы, относящиеся к средней, а то и к начальной школе, чтобы потомки наглядно представили, на что взрослые люди тратили свободное время в конце текущего расового цикла, и чтобы была видна степень умственного развития уходящей расы, приведу несколько типичных вопросов, задаваемых участникам таких игр. Если радиус равен 50 сантиметрам, чему равен диаметр? Что такое динозавр, рыба, птица, пресмыкающаяся или земноводная? Как называются леденцы? Монпансье, шоколад, пастила или дроже? Или изменится ли сумма от перемены мест слагаемых? Сколько будет, если сложить 182 и 0? Какой пролив отделяет Америку от России? Сколько углов в четырехугольнике? И тому подобное. Дебилизация народа набирала силу с каждым годом. В данном случае автор имел в виду известное в самом конце XX века и в начале века XXI популярные российские телеигры для взрослых «Кто хочет стать миллионером?», «О, счастливчик!», «Поле чудес!», «Самое слабое звено!». Эта игра, к тому же, фактически была предназначена для разъединения людей, разжигала ненависть игроков и публично унижала достоинство всех участников, кроме победителя. По поводу умственного развития тех, кто становился участником таких телеигр, в народе тут же появились анекдоты. Приведу один из них. Вопрос ведущего игры «О, счастливчик!» к 30-летнему участнику из числа так называемых «New Russian» российских бизнесменов. «Какая птица не живет в своем гнезде?» Тот долго думает и просит помощи в виде звонка к более знающему другу. Это при подобных затруднениях предусматривалось условиями игры. Друг немедленно отвечает совершенно правильно «Кукушка». В результате участник игры получает большую сумму денег и, устроив банкет, спрашивает выручившего его друга «Вовчик, откуда ты так волокешь в науке о птичках? И школу не кончил, и ни одной книжки не прочитал. Но как ты смог так быстро и правильно ответить, что не живет в своем гнезде только одна птичка-кукушка?» Респектабельный друг не без гордости ответил. «Так это знает каждый лопух, даже малый. Кукушка живет в часах». Конец сноски. Теперь вернемся к началу притчи и соединим начало с концом. Так как первые стихи уже повторялись, возьмем из них только эти строки. Первое. «Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Второе. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал ему, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, то есть были бы, как и слепорожденный, физически зрячими, ЛД. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». При соединении стихов первого и второго мысль Христа будто и не прерывается. Если примем в буквальном, прямом смысле фразу «чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы», то ситуация представится совершенно дикой. Получится, что Христос пришел одних избавлять от слепоты, а других ослеплять. Значит, смысл здесь иной. В умах читателей евангелист Иоанн запечатлевает мысль о воздействии сокровенных знаний на духовное преображение человека. Как слепые физические глаза, не знающие, что такое солнечный свет, впервые видят его, будучи исцеленными от врожденной физической слепоты, так и души, пребывавшие во тьме невежества, становятся просветленными благодаря изучению сокровенных знаний, дающих представление об истинной картине мира и человека, которая недоступна самым здоровым физическим глазам. Сноска. При повторном рождении каждая личность появляется в земном мире впервые, и она поначалу, образно говоря, совершенно слепа. При погружении в плоть дух как бы роняет прошлое знание. Мозг вновь рожденной личности, даже если в прошлой жизни человек был гением математики, не способен без обучения сказать, сколько будет дважды два. Случаи с вундеркиндами, о которых вспоминали в первых разделах, к вновь воплощенному мозгу отношения не имеют, действует другая сила. Если человек видит физическими глазами, он совершенно убежден, что видит мир. И это неоспоримо, но без истинных, сокровенных знаний такой человек не знает, что на самом деле он видит лишь малую часть мира, то есть он не знает то, чему учит сокровенная мудрость, что мир семеричен, и глаза видят только его самую плотную, самую грубую часть, мир земной, физический, а мир метафизический, мир надземный, тонкий и сверхтонкий, физические глаза не видят. Значит, такой человек видит только внешнее, а оно не истинно, суть вещей от него скрыта, и эта суть вовсе не похожа на то внешнее, что видят его глаза, как скорлупа яйца не есть сам птенец, и что между ними общего? Ничего. Но если человек будет убежден, что внешнее и есть истинное, значит он слеп. Конец сноски. Врезка. Обучение, разоблачающее скрытые вещи, называют просветлением, ибо лишь один учитель может приподнять крышку кивота завета. Так писал еще во II веке христианский богослов Климент Александрийский около 150-211-215 года, знавший, что в учении Христа сокрыта божественная мудрость, тайны которой Христос приоткрывал ближайшим ученикам, когда они, покидая толпы народа, оставались одни. Поэтому Евангелие содержит размещенное на разных уровнях тайное знание об эволюции и о карме, о перевоплощении, о законе аналогии, о сокровенном строении человеческого организма, о воздействии сокровенных знаний на духовное преображение людей, о взаимосвязи и взаимодействии мира видимого и невидимого, о множественности миров, о бесконечной жизни после смерти и о настоящей смерти личности, о тайне бессмертия и вообще обо всем, что мы способны будем усвоить в ближайшее тысячелетие. Сноска. На смену этому просвещенному руководителю катехизисной школы в Александрии придет еще более просвещенный учитель Ориген, жизнь отдавший, чтобы охранить чистоту учения Христа перед уже приближавшимся валом затемняющихся и искаженных заветов. Уже тогда церковь искала способы приспособить учение к своим нуждам, чтобы укрепить власть над душой человека. Конец сноски. Христиане первых 2-3 веков знали, что Христос, приводя примеры из повседневной жизни, умел вкладывать в них глубокий тайный смысл, и первые христиане объединялись вокруг знающего учителя, который помогал им увидеть истинную мудрость Христа, сокрытую в его аллегориях, метафорах, символах. И разве слушатели, имевшие совершенно здоровые глаза, не признавались себе, что раньше были совершенно слепыми? «Тот, — говорит Христос, — кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Задача Христа была просвещать и тех, кто пока даже не соображал, когда иносказательно говорилось об их слепоте и необходимости прозрения. «Разве я слеп?» Искренне удивляется и сейчас такой человек: «У меня глаза в порядке, я хорошо вижу». Такому человеку требуется разъяснение, что у одного и того же слова или понятия бывает двойной смысл. Немало людей, у которых физические глаза прекрасно видят, и эти люди убеждены, то, что их глаза видят, то и есть истинное. Никакая сила не заставит их поверить, что все истинное от физических глаз всегда и надежно скрыто, а они слепы, не физически, конечно, слепы духовно. Такие люди совершенно не выносят света, а потому ходят во тьме, служат тьме и умножают тьму. Даже взор светоноса причиняет таким видящим боль. Они боятся пламенности того, кто сказал «Я – свет миру». Они предпочитают избавиться от такого обличителя любым способом. Христос знал, что иудеи искали убить Его. Он говорил им: «Слово Мое не вмещается в вас». Глава 8, стих 37. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Глава 8, стихи 43-44. Христос чувствует, скоро может наступить ночь, и его путь по земле может быть насильственно прерван, и он спешит делать дела пославшего его. Христос говорит, доколе есть день, он еще жив, и пока он жив, пока в мире, он свет миру. Но разве люди, к которым он обращается со словами истины, видят этот божественный свет? А если не видят, то разве они зрячие? Разве не живут во тьме? Такая категория слепых людей абсолютно уверена, что они-то и есть единственно зрячие и истина в их руках, но дух таких людей поражен тяжелыми язвами. Христос это видит и потому говорит фарисеям, если бы вы были слепы, то есть, если бы признали, что невежественны, и, желая просветления, проявили бы волю, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Такие люди, убежденные, что видят истинное, на самом деле хорошо видят лишь то, что высоко у людей, и потому грех высокомерного невежества остается на них. Но разве Христос не сказал, что высоко у людей, то мерзость пред Богом? Лука, глава 16, стих 15. Никто не может помочь таким слепцам, потому что исцеление духа в этом случае должно исходить из недр их собственного сердца, если в нем, конечно, остается хотя бы искра высшего огня. Но в своей истинно сатанинской гордыне такие омраченные скорее распнут Христа, чем согласятся с тем, что они слепы. В дополнение поразмыслим над словами владыки Шамбалы из его «Введение в живую этику. Огнем очищенное учение Христа». И увидим, как кристалл одной и той же сокровенной мысли Христа разворачивается новой гранью. Владыка Шамбалы говорит, «Вот они придут и скажут, мы знаем. Вы ответите, добро, если знаете, возвратитесь в дом свой. Вот они придут еще пронзительнее и скажут, мы знаем, кто стоит за вами. Скажите им, добро, если знаете, то не будете так говорить. Вот они придут играть в кости на ступенях храма и будут бросать жребий о вас. Скажите, проходите, люди, иначе вас убьет гром здесь. Но вот придет он и скажет вам, не знаю я, и вот все мое добро со мною, куда обратить его? И скажите ему, войди через порог, мы найдем тебе место за длинным столом, ибо если ты не знаешь, то будешь знать. Листы Сада Мори Зов, 1923, апрель 7. Если употребить иносказание, можно сказать, каждая личность, несмотря на ее прежнее накопление, при совершенно здоровых глазах все же всегда рождается слепой. Но в том совершенно нет ее вины, нет ее греха, не согрешил ни он, ни родители его. Но предметом особой заботы великих учителей мудрости всегда будут те, чей дух с юности упорно устремляется к познанию истинных ценностей жизни. Такие люди избираются в ученики самим учителем. Их сознание с ранней юности, иногда с отрочества, способно воспринимать сокровенное учение. Ученик Христа назван посланным, но и сам Христос есть посланный Отцом, значит, оба они – посланники, апостолы, только на лестнице иерархии Христос стоит на высшей ступени. Он – апостол Отца Небесного, а посланный Христом – его апостол, то есть ближайший ученик, несущий людям учение Христа. Такому ученику не требуется длительного купания, достаточно лишь умыться в купальне. Мы не знаем ни одного случая, чтобы Христос посылал исцеленных им слепых умываться в купальне. Они прозревали немедленно. Здесь же посылает. Размышляя над этой очень важной деталью повествования, можно задаться вопросом. Не о посвящении ли здесь речь? Не проходил ли посланный Христом отрок в аллегорической купальне Силуам начальный курс обучения сокровенным знаниям? Ведь только после этого он стал зрячим. О том, что в главе 9 может идти речь о посвящении, имеем доказательство и в том, что посланный Христом отрок, прозрев, становится, в отличие от остальных исцеленных, учеником Христа. И об этом говорит не только сам исцеленный, подтверждают это и фарисеи. В стихах 27-28 фарисеи пристают к отроку с вопросами, желая знать, как получилось, что он был слепым, а стал зрячим. Вот ответ. «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» На это фарисеи ответили. «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики». У каждого великого учителя был любимый ученик. У Кришны – Арджуна, у Будды – Ананда, у Христа – Иоанн, самый юный, самый преданный, единственный из учеников мужчин, стоявший у ног распятого Христа и которому перед смертью Христос поручил свою матерь. И он тот, о котором Иисус сказал Петру: «Я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Так завершается последнее, четвертое, самое эзотерическое провозвестие Нового Завета, Евангелие от Иоанна, от самого любимого ученика Христа и самого таинственного его апостола. Сноска. Елена Ивановна Рерих. Из книг Бизант, конечно, лучшее эзотерическое христианство. Пусть читающие обратят внимание на утверждение гностиков, приведенное Бизант, о том, что Христос в течение 11 лет после своего воскресения в тонком теле поучал Марию Магдалину тайнам надземного мира. Так оно и было. Записи Марии Магдалины почти все исчезли, остались лишь обрывки, и сейчас можно найти их в гностической литературе. Точно так же Евангелие от Иоанна записано было Марией Магдалиной. Она одна была высокообразованной ученицей среди последователей Христа. Если бы не Мария Магдалина, вряд ли что дошло бы до нас из подлинных слов Христа. Из письма от 13 ноября 1948 года. Жирным слово «записано» выделено ЛД, потому что это могло означать, что Евангелие могло быть надиктовано Иоанном или переписано Марией Магдалиной. В другом письме от 18 ноября 1948 года Елена Ивановна Рерих сообщает: «Записи Марии Магдалины после ее смерти хранились апостолом Иоанном». В гностической литературе можно найти упоминания о больших и малых вопросах Марии Магдалины и ответах Христа на них. Но большие вопросы были утеряны, а сейчас остались лишь обрывки малых вопросов, которые гностики включили в свое учение. Конец сноски. Репродукция с картины Святослава Николаевича Рериха «Надежда». Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. Том 2. 26 мая 1936 года. Ориген о началах. Каким образом можно согласовать с правдой Бога, что одни существа Он сотворил высокими, а иные сотворил низшими и худшими на много ступеней? Затем они возражают относительно того, что на долю одних выпадает более счастливый жребий рождения. Творец поступает с каждым по заслугам, сообразно с предшествующими причинами. Новая эпоха блеснет новым осознанием учения Христа. Просветленные духовные наставники, а такие уже есть, вернутся к истинным заветам Христа, заветам первых отцов Церкви, к трудам великого светоча христианства, Оригена, положившего основу всей философии христианства. Конец текста в рамке.